Хорошо, добро пожаловать назад в класс. Вас, следующий у нас, приготовьте текст. Многие проповедники жалуются, что для них самое сложное – это выбрать текст для проповеди. Вот какой текст проповедовать. Но здесь обратно же секретно выбора отрывка – постоянное пребывание в Слове Божьем. Если вы будете постоянно пребывать в Слове Божьем, то вы даже будете, у вас будет текстов в очереди стоять на проповеди. Проповедник, который не пребывает в Слове Божьем, он не знает, что проповедовать. Проповедник, который пребывает в Слове Божьем, у него уже тексты выстроены в очередь для того, чтобы проповедовать. Несколько лет назад я была на одном семинаре, на который я пожалела, что пошла, но проповедник стоял и так говорил, вот американец по-испански, такие с английским акцентом, и говорит, ну вот я листал свою тетрадь с таким акцентом по-испански, и все думал, что же мне, Господи, проповедовать? И я так наклонилась к Люсе, говорю, если, может, он Библию бы полистал, то и появилось бы, что проповедовать. И так он свою тетрадь листал. Если мы постоянно пребываем в Слове Божьем, то у нас всегда есть Слово, спрятанное в сердце. Всегда есть Слово к народу, всегда есть Слово к нам самим, всегда есть Слово к нашей семье. Поэтому затруднения в выборе отрывка появляются, если мы не пребываем постоянно в Писании. Возвращаемся обратно же к секрету. Вы, цитаты, которые там у вас стоят, вы сами сможете прочитать. Это советы разных проповедников. Но что я могу посоветовать? Если вы хотите стать проповедником, возьмите и только начинайте проповедовать. Начните изучать одну конкретную книгу из Библии, например, первое послание Иоанна, или второе послание Иоанна, или третье, или Иакова, или Петра, первое или второе, или Иуды, самые короткие книги в Библии. Начните изучать их и сделайте из них серию проповедей. Начиная от первой главы и до последней главы, если несколько глав, и проповедуйте целую книгу, отрывок за отрывком. Тогда у вас у самих будет расширяться понимание Писания, и ваша проповедь будет организованной, будет системной, и тогда у ваших людей будет формироваться определенное понимание истин, которые представлены в той или в иной книге. Например, вы можете взять серию проповедей Евангелия от Иоанна. Это практически целый год проповеди. Или послание Римлянам. Или вы можете взять по-другому, вы можете взять биографические проповеди. Например, серию проповедей вы можете взять цари Израиля. Каждый царь Израиля – это определенная наука, это определенные грехи, это определенное хождение, это определенные ошибки. Или пророки, или судьи и так далее. Самое главное, чтобы вы постоянно пребывали в Писании и чтобы Писание истекало из вашего сердца, чтобы оно было вашей жизнью. Однажды один пастор сидел у себя в кабинете и размышлял над историей о блудном сыне. И вдруг его внимание привлекли слова из Евангелия от Луки, 15 глава, 17 стих, где говорится о блудном сыне, пришедший в себя. Эти слова настолько запали в душу пастора, что на следующее воскресенье он подготовил проповедь и назвал ее «Возвращение духовного рассудка». В это воскресное утро церковь посетила христианка, которая жила в другом городе. Она отошла от Господа и была очень сильно отягощена грехом. Ей казалось, что она вот-вот сойдет с ума. Сев на скамью, она прочитала название проповеди в информационном листке, который ей дал служитель, и сразу поняла, что проповедь, которая будет звучать, была предназначена специально для нее. Эту проповедь Господь дал своему верному слуге. Она послужила для оступившейся женщине средством возвращения к Господу и духовного выздоровления. И когда мы наполнены Словом Божьим, то у нас появляется источник внутри. И этот источник служит нам. Когда весной я летела в Украину, когда меня вызвали, когда наш тато был в реанимации, и врач сказал уже, чтобы все собрать. И я была на это время в миссионерской поездке в Калифорнии, прервала, за несколько дней не закончила, и летела в Украину. И когда я сидела в самолете, и вся моя внутренность разрывалась от боли, из-за того, что переживания, я с одной стороны молилась: «Господь, подари мне застать тата», а с другой стороны слово, которое звучало в моем сердце: «Вот ты приедешь и скажешь там моему народу». И Господь давал мне проповедь в моем сердце, определенное местописание, это проповедь, знаете, кто из церкви может помнить про Вавилон, когда я проповедовала, чтобы выйти из Вавилона. И я, с одной стороны, у меня душа разрывается от боли, а с другой стороны, дух у меня общается с Духом Божьим, и я получаю вот это слово, которое Господь, вот как драгоценность, она уже внутри. И если ты как проповедник, даже не как проповедник, как сын Божий или как дочь Божья, наполняешься Словом Божьим, то этот источник будет внутри тебя, и из твоего чрева будут текти его реки воды живой. Ты не будешь как в пустыне, где воды бы попить, да, где бы почерпнуть водицы, а у тебя будет вот эта жизнь внутри. И эта жизнь будет не только напоять тебя, не только спасать тебя, но и слушающих тебя. Поэтому изучайте Писание, пребывайте в нем, потому что таким образом вы спасете себя и слушающих вас. Аминь. Есть вопросы? Какой вариант правильный? Все ясно? Или есть такое английское выражение: все ясно, как грязь? Все ясно или все ясно, как грязь? Все ясно? Хорошо, идем дальше тогда, чтобы не терять времени. Мы переходим к изучению текста. Изучение библейского текста, который объясняется к проповеди. Да, мы с вами выбрали текст, который будем проповедовать, и теперь мы будем с вами его изучать. Да, следующее, что делать. Значит, изучение библейского текста это очень важный момент. Мы не можем просто взять текст и прочитать на проповеди, и как иногда есть, вот прочитают местописание, а потом говорят о том, что не имеет ничего общего с текстом прочитанным. Слышали вы такие проповеди? Мы должны проповедовать Писание. Поэтому мы представляем, прочитали Писание и проповедуем Писание. Есть такие проповедники, которые вот выходят и, начиная от творения, заканчивая откровением, делают такую экскурсию длинную по всей Библии. И ты думаешь: и что ты мне хотел этим сказать? И что? Потому что каждая проповедь должна ответить на вопрос в конце: и теперь что? Помните, когда в день Пятидесятницы апостол Петр проповедовал? Да? Когда исполнились Духа Святого, и апостол Петр вышел, да, мы не пьяные, и начал проповедовать, что это Христос, которого вы распяли, и процитировал, он, его проповедь была основана на Иоиля, что вы залью от Духа моего, и так дальше, и так дальше. Он проповедовал. И что случилось со слушателями? После того, что он делал? Они Говорят, они стали в шоке. Русский перевод «умилились» — это как бы такое, вообще не передает значение. А то, что говорит, что их сердце сдвинулось с места практически. Вот то слово, которое в оригинале, что их сердце сдвинулось с места. Что как бы сердце стояло, потом раз и шевельнулось, сокрушилось. И они говорят, а теперь что? Что нам делать? Говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Духа Святого. Поэтому каждая проповедь должна подвести к тому, чтобы те, кто слушают, задали вопрос, и что теперь, что нам делать? И ответить на этот же вопрос Писанием, что? Потому что каждая проповедь имеет цель, да? Если вы не знаете, куда вы ведете своих слушателей, то вы никуда с ними не придете. Так или нет? Да. Поэтому вы знаете, куда вы направляетесь, какая ваша цель. Если я лечу, и я знаю, что у меня я лечу Канкун-Лондон, а потом Лондон-Киев, то я знаю, что я должна прилететь в Киев. Если я не знаю, куда я лечу, то я и не на тот самолет сяду, но не пустят меня, ну так скажем, образно, и вообще никуда не прилечу. Да? Вы должны знать, куда вы хотите привести своих слушателей. Поэтому, так, я что-то отвлеклась, как я сюда пришла, не знаю, куда иду, да? Да, хорошо тогда. Поэтому... Каждая проповедь должна привести слушателей, чтобы внутри слушатель и что мне делать с этим, и ответить на этот вопрос. Аминь. Okay. Значит, когда мы изучаем текст, 1 Коринфянам 4 глава 6 стих говорит: «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Иногда мы хотим показаться такими мудрыми, что как начнем мудрствовать сверх того, что написано, что сами не знаем, как оттуда вылезти. Поэтому тщательное исследование текста является единственным средством, которое проповеднику позволяет знать смысл написанного в Библии. Работа с текстом, в первую очередь, перед тем, чтобы узнать, что думает об этом тексте какой бы то ни было известный проповедник или какой бы то ни было известный богослов, вы должны работать непосредственно с текстом перед тем, как узнавать мысли других об этом тексте. Понимаете? Да? Бог передал свое слово людям при помощи библейского текста, написанного на обычных человеческих языках, в оригинале Ветхий Завет на еврейском, с части на арамейском, и Новый Завет на греческом. Смысл или сущность Божьего слова заключается в значении текста. Поэтому понимание точного и объективного значения, вложенного Духом Святым и библейским автором, является единственным средством, обеспечивающим доступ к тому, что говорит Бог. Поэтому служение проповеди невозможно без тщательного и глубокого исследования текста Писания. Работа с текстом. Поэтому изучение текста включает в себя или содержит в себе несколько ключевых элементов. Первое. Хорошо изучите контекст. Мы упоминали на семейном семинаре, да, Коля? Что текст вне контекста – это предтекст. Можете записать для себя. Текст вне контекста – это предтекст. претекст. Претекст делать то, что вы хотите. Вы можете взять текст, вырвать его из контекста и научить, что вы хотите. Да? Известная иллюстрация, когда человек думает, ну вот посмотрю я, что мне скажет Бог. Раз, открывает Библию наугад и читает стих. Иуда пошел и удавился. А, и тут что-то не то. Раз, закрыл, открывает опять наугад. Иди и делай то же. Закрывает опять. Ай, что-то опять не то. Открывает. Чего медлишь? Иди и делай немедленно. Или как там стих такой есть, да? Или как пастор сочетает молодую пару и тоже не подготовился. И открывает наугад Библию и говорит, Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Да. Текст вне контекста – это что? Претекст. Хедон Робинсон пишет об этом так. Никто не начинает читать книгу с 50-й страницы, чтобы, прочитав один абзац, начать рассуждать об авторском замысле. А может быть, как раз в том самом абзаце автор рассматривает точку зрения своего оппонента, а не свою собственную. Мы помним, что в Писании... Писание, в общем, это Слово Божье, но Писание содержит слова как самого Бога, так слова дьявола, так слова неверующих, так слова колдунов, так слова врагов Божьих, учеников Божьих, сомневающихся, верующих и так дальше. Да? Поэтому текст всегда нужно читать в его контексте, чтобы правильно передать мысль, которую заложил автор. Одна, когда мы читаем книгу Иова, когда четыре друга приходят к Иову, и каждый со своими философствованиями, и мы не понимаем, что эти философствования Богу были неугодны, а мы начинаем читать то, что сказали друзья. Я слышала проповеди на словах друзей, куча проповедей на словах друзей, и их преподают как истины, и оправдывают многие вещи этими словами. Да, все Писание богодухновенно, но нужно все рассматривать в контексте. Кто сказал? Почему сказал? Для кого сказал? Что значит то, что сказал? Все это задание проповедника – вникать в Писание. Проповедник не может быть ленивым и хватать только сливки. Должен уметь сбить масло. Да, взять Писание и представить истину. Аминь? Хорошо. Вопросы до этого момента есть? Нет. Первое в изучении контекста – анализ исторического контекста. Когда мы берем текст, мы возвращаемся в момент его написания. Текст значит именно то, что он значил в момент его написания. Вот это настоящее значение текста. Вот что автор хотел, что автор сказал, и что это значило в момент его написания. Запишите это. Что этот текст значил в момент его написания. Вот это истинное значение Писания. Поэтому мы будем исследовать, когда изучаем текст, автор, кто такой автор, какой у него род занятий, кто говорит и кому говорит. Книга Иова, например, содержит в себе слова Бога, Иова, его друзей и даже дьявола. его жены. Вот если вы откроете и скажете, проповедовать стих, прокляни Бога и умри. Ибо написано, прокляни Бога и умри. Понимаете? Нужно все рассматривать в контексте. Если говорит враг Божий, или если говорит сомневающийся, или говорит неверующий, то его слова, это не значит, что Бог нам говорит делать то же. Это эти, нужно смотреть, с какой целью находятся эти слова в Писании. Когда мы берем книгу из Писания, в некоторых книгах авторы сами утверждают цель своей книги. Вот эта книга написана с такой-то и с такой-то целью. Это значит, что проповеди из этой книги должны соответствовать цели, которые вложил в него автор. Аминь? Да? Хорошо. Давайте сделаем упражнение. Там у вас написано упражнение 1. Определите цель написания Евангелия от Иоанна. Давайте откроем Иоанна 20 глава, 31 стих. Якрима, где Евангелие от Иоанна? Не послание, а... Евангелие от Иоанна, там написано Евангелие. Там у вас написано 20:31. Кто прочитает стих? Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь. Иоанна. Деяния апостолов. В сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Окей. Значит, апостол Иоанн говорит, с какой целью он написал свою книгу, да? Да? Какая цель этой книги? Вера и имели жизнь вечную. Первое. Второе? Сын Божий. Нет, это веруя, цель. И второе, веруя, через эту веру имели жизнь вечную. Хорошо, значит, когда мы проповедуем Евангелие от Иоанна, какую цель будут нести наши проповеди? Чтобы веровали, что Иисус Христос, кто? Сын Божий. И второе? И имели жизнь вечную. Да? Поэтому всегда, когда мы берем отрывок от Евангелия Иоанна, целью наших проповедей будет всегда вера в Христа и спасение. И спасение. Okay? Каждый отрывок, мы уже потом рассмотрим, может иметь какую-то цель второстепенную, которую мы сможем проповедовать, но в общем все Евангелие Иоанна строится на этой цели. Есть вопрос? Вопросы? Нету? Окей. Послание Иуды, 3 глава. Проверка связи. Говорит пастор в церкви. Говорит пастор церкви в воскресенье. На следующее воскресенье все должны прочитать Евангелие от Марка, 17 главу. И 17 главу. И все, в следующее воскресенье. Поднимите руки, кто дома читал 17 главу? И там куча рук поднимается. Он говорит, хорошо, тема нашей проповеди «Не лжесвидетельствуй». Иуды, давайте прочитаем первых 3 стиха. Иуда брак Иисуса Христа, брак Иакова, призваны, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру от нашего преданного святым. Окей. Хорошо. Кто автор, является автором данной книги? Иуда. Иуда. Который Иуда? Брат Иисуса. Хорошо. Кому пишет Иуда? Призванным и освященным. Те, которые призваны и ответили на призыв и отделились, да, для Бога. Да? Хорошо. Какая цель его послания? Какая цель этого письма, которое он пишет? Предостережение. Как? Предостережение. Хорошо. Как предостережение, как мы скажем вполне, цель? Наставление, предостережение, увещевание было сказано, да? Хорошо, против чего или для чего, или к чему увещевание? Подвязаться за веру. Угу. Что значит подвязаться? Что нам нужно сделать в данном тексте, чтобы понять, что такое подвязаться? Что нам нужно сделать? Кто мне объяснит слово подвязаться? Прийтись. Посмотреть слова. Посмотреть значение слова. Да. Нужно найти словарь и найти данное слово в греческом, чтобы точно узнать его определение. Поэтому давайте подчеркнем это слово и дома в словариках посмотрим. Итак, кто мне может сказать цель, конкретную цель, чтобы я поняла послание Иуды? Для чего написал Иуда это послание? Смотрим в Библии. Предостережение против нечестивых учителей. Значит, Иуда написал это послание. Иуда написал это послание с какой целью? Ну вот пришел до вас колгоспник и кажет, ничего не понимаю, что он это написал? Объясните мне. Можно и прочитать, и нужно прочитать, но... Хорошо, давайте прочитаем 4 стих. Я же вам не запрещаю читать. У вас Библия перед глазами. Кто говорит 4 стих? Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Богу нашему в повод к искусству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Угу. Хорошо. Достаточно, да, спасибо. Итак, для чего написал, какая цель написания Иуда этого послания? Чтобы предупредить, чтобы они грамотные видели, какие люди могут появиться. Предостережение против нечестивых, которые вот были предназначены. Угу. Предостережение. Что значит предостережение? Чтобы так не поступать. Ну, сказать наперед, что ждет какая-то опасность. Ага, с какой целью? Чтобы миновать ее. А еще что? Чтобы сохранить время. Так, кусочки все чую. Давай, кто хочет конкретно выразить всю мысль? Ну вот, я попробую. Иуда, но без дела в том. Иуда написал это послание с целью. Для с целью, чтобы те люди, которые, вот написано, которые осуждают, которые нечестивые, которые, короче, ведут вот такие образ жизни, чтобы они, короче, чтобы, не короче, чтобы... А чтобы каждый как бы пересмотрел. Так, вы поняли цели, Уды? Все ясно, четко. Короче. Хорошо понял. Сохраните веру и православную веру. Чтобы каждый, ну, себе как бы это... Без как бы, без как бы. Проповедники как бы, короче. Будем за руки робить на носу. Цели Уды есть послание для того, чтобы люди... которые были научены в слове, чтобы они твердо держали своего вероисповедания. И он предупреждает, что есть люди, которые обращают благодать Бога против, что сбивает людей с истинного пути, чтобы держали свое хорошо. Учение. Первая часть, еще раз повтори первую часть. Чтобы люди, которые, очень хорошо сказал, еще раз. Которые научены в слове, чтобы они держались своего пути. Очень хорошо. Что, чтобы достичь эту цель, что делает Иуда? Предостерегает. Предостерегает, и если мы прочитаем дальше, что еще он делает, он указывает, как их распознавать. Он предостерегает, смотрите, берегите веру. Почему? Потому что ваша вера в опасности. В чем заключается опасность? Крались люди, которые специально приходят, чтобы разрушать вашу веру. Эти люди распознаются следующим образом. Они как? И дальше идет список. Они такие, такие, такие и такие. Дальше мы сможем поработать над этим. Итак, какова цель послания Иуды? Еще кто-то? Распознать нечестивых людей. Нет. Это не цель распознать. Это какая цель? А сказать о проблеме и показать. Но было сказано, было сказано. Много сказано, но... Но было сказано точно. Чтобы люди, которые познали истину, остались в истине. Чтобы они пребывали в истине, чтобы они были делать как бы прививку против... против тех, которые приходят, чтобы разрушать веру. Одна из проблем проповедника – это нечеткое высказывание мыслей. Проповедник должен научиться высказывать мысль коротко и ясно. You'd better be. Есть такое. Хорошо. Ну мы учимся. Не обижайтесь, не обижайтесь, мы учимся. Так, до какого времени мы располагаем? Как у нас со временем? Время последнее. 9:08 уже. Да, давайте лучше упражнение оставим, когда мы свежим в следующий раз, и начнем с упражнений. Дело в том, что у нас следующих раз дуже мало, и все зависит от вас. Заканчиваем, да? Заканчиваем тогда.